«Если вы так это восприняли, — сказал Фигерос, — то я плохо выражаю свои мысли. Просто большинство из нас считает, что ваша дальнейшая карьера в управлении даже в самом лучшем ее варианте далеко не отвечает вашим способностям. Хотелось бы, чтобы вы занялись чем-то более выгодным для себя, чтобы ваши знания и таланты смогли раскрыться в полной мере». «Беда в том, — с горечью сказал Эйнсли, — что я в последнее время не читал объявлений о найме на работу. Видно, теперь придется». «Не придется! — улыбнулся Фигерос. — Эти разговоры потому и возникли, что некая сторонняя организация уже вошла в контакт с нашим начальником, мэром и, вероятно, другими влиятельными лицами. Этой организации вы очень нужны. И потому, как я понимаю, они готовы предложить весьма выгодные условия». «И что же это за организация?» — спросил заинтригованный Эйнсли. «Короче говоря, нам звонил председатель попечительского совета университета Южной Флориды». Фигерос заглянул в бумажку на своем столе. «Доктор Хартли Аллардайс. Вы согласны встретиться с ним?» «Воистину, жизнь полна неожиданностей», — подумал Эйнсли и сказал: «Похоже, мне только и остается, что согласиться». Глава шестая. «Быть может, это вас удивит, доктор Эйнсли», — сказал Хартли Аллардайс. «Но в нашем университете было много разговоров о вас, с тех пор, как о ваших талантах и вашем прошлом стало известно». «Да, это меня действительно удивляет», — кивнул Эйнсли. «Меня вообще почти все удивляет в последнее время». Со времени его разговора с Марком Фигеросом прошло 3 дня. Эйнсли и Аллардайс встретились за ужином в городском клубе в центре Майами. Эйнсли было странно слышать обращение «доктор». Нет, с формальной точки зрения все было правильно. Просто много лет никто к нему так не обращался, а он сам, даже еще будучи священником, избегал прибавлять к своей фамилии ученые звания. Впрочем, в нынешних обстоятельствах... Разговорчивый доктор Аллардайс между тем продолжал: «Публика обожает героев, которые живут по соседству. Всегда обожал. И вы превратились для всех в героя, потому что сумели раскрыть череду ужасных преступлений. Но особенно важно, что вы смогли это сделать чисто интеллектуальным путем, используя свою научную эрудицию. Вот почему вами так восхищаются в университетском мире. Я, кстати, не исключение». Помимо воли Эйнсли улыбнулся и пробормотал слова благодарности. Аллардайс невозмутимо продолжал: «Вы оказались в лучах славы как нельзя более вовремя. Для меня, для тех, кого я представляю, и, надеюсь, для вас самого». Хартли Аллардайс был мужчиной весьма представительной внешности, седой, с красивыми чертами лица, бронзовым загаром, уверенными манерами и ослепительной улыбкой. Он родился в богатой семье и сумел приумножить свои капиталы во главе международной инвестиционной компании, обогатив при этом и других. Проблемы образования были второй его страстью. Отсюда и общественный пост, который он занимал в университете Южной Флориды. «Я уже 6-й год председательствую в попечительском совете», — пояснил он. «И с самого начала моей мечтой было ввести в программу курс лекций по сравнительной истории религий. Само собой, что у нас есть факультет философии и религии, но сравнительным анализом на нем занимаются куда меньше, чем мне хотелось бы». Аллардайс сделал паузу, потому что официант принес им основное блюдо, заказанное к ужину — баранье филе под биарнским соусом. «Между прочим, мне кажется, вино должно вам понравиться. Это опус первый. Его создали 2 величайших винодела в мире — Роберт Мондави из долины Напа в Калифорнии и покойный Филипп де Ротшильд из Бордо. Попробуйте». «Вино великолепное», — подтвердил Эйнсли, что было чистой правдой. Он был наслышан об этом знаменитом вине, но зарплата полицейского ни разу не позволила ему его отведать.